«Спасибо за гостеприимство, господин капитан», — вежливо ответил я. «Меня зовут Виктор Жохов. Я навигатор, и пришел в Капстад на голландском фрегате «Нидерланд». Отчего-то капитан решил, что меня надо представить губернатору, а с ним у нас разговор не сложился, после чего меня обвинили в пиратстве. Предполагаю, что этому способствовала моя ссора с его дочерью, которая произошла накануне. Капитан же подобрал меня в море, мой корабль погиб как раз после боя с английскими пиратами и выжил только я. Увы, никаких документов у меня нет, кроме моего слова. Решил представить губернатору вы дворянин Виктор, удивился капитан. В этот раз вопрос прозвучал прямо и нужно было решаться. Бастард, отчего я отправлен за границу обучаться навигации и кораблевождению? С глаз долой, из сердца вон, родителю нечем гордиться, усмехнулся я. Это единственное, что пришло мне в голову, чтобы объяснить свою образованность, но вместе с тем и не выдавать себя за дворянина. Мало ли, бастард, он не претендует на титулы и наследство и вообще, не пойми кто. Зато он свободный человек, и в иерархии стоит выше крестьян и мастеровых. Если меня даже разоблачат, наказывать ни за что, титул я себе не присваивал. Понятно, неопределенно протянул Корнелий, ну что же, Виктор, мы выходим из гавани немедленно, мой стюард покажет тебе твою каюту. Как только мы выйдем из бухты и удалимся от берегов Африки на достаточное расстояние, мы вернемся к этому разговору. Одежду тебе принесут, принимать трапезу приглашаю тебя вместе со мной и моими офицерами. Как только Никола придет в себя, вы обсудите твое вознаграждение. А теперь прошу простить меня, мне надо отдать необходимые распоряжения. Капитан ушел на палубу, а меня отвели в тесную, но отдельную каюту на корме, где стоял только пустой сундук и жесткая, узкая кровать. Почти пенал, но есть закрытый, небольшой порт в борту. Это скорее всего бойница, для стрельбы из мушкета, или фальконета. Не фонтан, конечно, однако теперь у меня есть своя комната, где можно побыть одному. Пока все идет неплохо, я снова без денег и не знаю языка своей команды, но удачно избежал смерти и увечий, покинув порт со своими мучителями. Это ли неудача? Глава 8. После бессонной ночи, я спал как младенец. Узкая койка, с тощим тюфяком вместо матраца, казалась царской периной по сравнению с гамаком в кубрике голландского фрегата. Никто не храпел, никто не пердел, снующие по своим делам люди не отталкивали твое спальное место, чтобы пройти, лафа. Да и пахло на этом галеоне куда как лучше, чем на голландце. Все-таки тут военный корабль, и дисциплины у матросов и солдат морской пехоты гораздо больше. Меня никто не беспокоил, хотя в каюту ночью и заходил кто-то из команды галеона. Я посетителя просто не услышал. На сундуке лежали постельные принадлежности, которые я не успел постелить перед сном, и новая одежда. Новый камзол, исподние, сапоги и треуголка, на удивление почти моего размера. Тут же стоял и медный таз с кувшином воды, и даже ночной горшок. Все указывало на то, что мне, как гостю капитана и его брата, тут рады и стараются обеспечить минимальный комфорт. Избавившись от старых, порванных и провонявшихся вещей, я с удовольствием умылся и переоделся. Зеркало бы сейчас, но уже и без него понятно, что новый комплект сидит на мне гораздо лучше старого. В этот раз сапоги были почти новые и черного цвета, а одежда гораздо лучше качеством и явно дороже. Приведя себя в порядок и застелив постель, я вышел на палубу. Галеон я не рассмотрел ночью, сейчас же он предстал передо мной во всей красе. Пока я так и не понял, чем он таким особым отличался от фрегата или линейного корабля, кроме размеров. Парусное вооружение было почти точно таким же и состояло из трех мачт. Бушприт, фок-мачта, грот-мачта и бизань-мачта, никакой разницы. Только в парусах и реях было отличие, на мой неискушенный взгляд, несущественное. На бушприте стоял прямоугольный шпринтовый парус, тогда как на фок и грот-мачте стояло по три прямых паруса. Грот, фок, Марсель и Брамсель. На бизане стоял косой парус, латинский. Французский галеон был больше размерами и имел надстройку не только в корме, но и на баке. 30-метровый фрегат, который подобрал меня в море, был почти на 10 метров меньше этого гиганта. Еще вчера я заметил, что в высоких бортах галеона прорезаны два ряда орудийных портов, тогда как у фрегата орудийная палуба была только одна. Сейчас на палубе было многолюдно. Десятки матросов как обезьяны скакали по мачтам и реям, устанавливая паруса. Все были заняты делом, и на меня никто не обращал внимания. А вот мое внимание привлекли несколько пацанов, разного возраста, которые были одеты точно в такие же камзолы, как и я, и то, как они уверенно командовали матросами. На моих глазах мальчик лет 10, не больше, выговаривал почтительно стоящему перед ним с шапкой в руках 40-летнему мужику. Разговор больше походил на монолог. Пацан орал, а мужик виновато вздыхал и не решался ответить. Ну а закончилась отповедь вообще феерично. Пацан врезал собеседнику прямо в нос своим маленьким кулачком, для чего ему пришлось даже подпрыгнуть. Сердитый пацан, закончив разборки, уверенно направился куда-то по своим делам, не опасаясь возмездия. Я же поспешил подняться на кормовую надстройку. Мне требовалось узнать, где мы сейчас, и можно ли считать, что вопрос с голландцами закрыт. Доброе утро, Виктор. Капитан Галеона стоял возле рулевого и наблюдал за работой команды. Здравствуйте, господин Корнелий. Поклонился я капитану, можно ли узнать у вас, как здоровье Никола, и где мы сейчас находимся? Никола, на лице капитана промелькнула тень, врач не дает прогнозов, возможно, ноги придется ампутировать, да и в руках больше не будет былой силы, голландские ублюдки постарались на славу. Но тем не менее, надежда есть. Кости сломаны, однако суставы не повреждены, а это значит, что выздоровление вполне возможно. Сейчас же мы взяли курс на Гвинею. Загрузившись там сахарным тростником, мы отбудем во Францию. Погода благоприятная и ветер попутный, если Богу будет угодно, то вскоре мы будем во владениях французской короны, где вам уже ничего не будет грозить. Благодарю, господин Корнелий. Я с облегчением вздохнул, позволено ли мне будет спросить вас, кто те юноши, что сейчас так уверенно командуют экипажем? Уверенно, ну допустим, только командуют они из рук вон плохо, Виктор. Рассмеялся Корнелий, это гардемарины, которые состоят в моем экипаже. Гонору много, но почти ничего не умеют. Мальчишки тут на обучении, перед присвоением первого офицерского чина. У нас на борту 2 младших гардемарина и 3 старших. Ты познакомишься с ними за обедом. Сейчас у них есть полчаса, чтобы показать мне, чему они обучились за время похода, а потом, после получения замечаний, они отправятся к штурману, где 2 часа будут изучать навигацию, после обеда же ими займутся канониры, мушкетеры и мастер клинка. По идее им и танцы еще надо преподавать, но обойдутся оболтусы, танцевать это единственное, что они хорошо умеют. На тебе форма как раз одного из них, ничего более подходящего не нашлось. Жаку тоже 14 лет, и вы даже внешне схожи, так что я распорядился выделить тебе один из его запасных комплектов. Парусный мастер сейчас немного занят, а вот как освободиться, то займется подгонкой твоего гардероба, и ты сможешь переодеться в более подобающую одежду. Сейчас тебя проводит к Никола, он ждет тебя с утра, но не разрешал тебя будить. Мне же нужно немного времени посвятить этим неучим, которые тебя так впечатлили. Стоящий рядом вестовой, по команде капитана, вежливо и почтительно предложил мне спуститься на 2-й ярус кормовой надстройки, где и располагался сейчас капитан погибшей святой Марты. Никола лежал на кровати, и каюта, где его поселили, была куда как больше и богаче обставлена, чем мой пенал. Тут было даже настоящее остекленное окно. Никола лежал и читал книгу в кожаном переплете, которую перед его лицом держал один из матросов. Его руки были жестко примотаны к груди. «Доброе утро, Никола!» Поздоровался я, входя в каюту. «Виктор, ну и гораздо же ты спать, а я вот, признаться, почти глаз ночью не сомкнул. Этот коновал, корабельный медик, вправлял мне плечи почти час. Меня так даже голландцы не пытали. Опиум, что он мне дал, перестал действовать, едва он закончил процедуру, и я всю ночь промучился от боли. Этот подонок отказался мне дать 2-ю порцию настойки. Ты представляешь, говорит, это вредно и можно умереть. А терпеть такие мучения не вредно, разве?» Никола явно обрадовался моему приходу. Повернувшись к матросу, который так и сидел с книгой в руках, он отдал приказ: «Оставь нас, Александр, нам надо поговорить наедине». Матрос, поклонившись, тут же вышел, а я занял его место у кровати больного. Отмыли бывшего пленника, причесали и побрили, только тонкие усы оставались на его лице, и я с удивлением понял, что Никола довольно молод, лет 30 ему, не больше, а там, в тюрьме, он выглядел на все 60. «Я благодарен тебе, Виктор, что ты вытащил меня и моих парней из того ада, куда мы угодили волей случая или же из-за проделок дьявола. Ты мог уйти и спастись, но предпочел вернуться за нами, рискуя своей жизнью и свободой. Это поступок, на который способен не каждый. Знай, что теперь у тебя есть преданный друг в моем лице. Пусть это и звучит сейчас пафосно, но так и есть. Моя семья довольно богата, и, как сказал тебе уже Корнелий, всегда отдавала долги. Как только мы доберемся до Франции, ты получишь достойное вознаграждение. Никола смотрел на меня с гордым и благородным выражением лица, но размер этого достойного вознаграждения так и не озвучил. Благодарю, ты тоже можешь считать меня своим другом. И раз мы друзья, можешь выполнить несколько моих просьб. Слова Никола меня особо не впечатлили. Обещание денег когда-то потом, вместо полновесных гульденов, меня, честно говоря, разочаровало. А ведь в грудь себя пяткой вчера бил, обещая исполнить все, что я пожелаю, в обмен на свободу. Сегодня он вознаграждение отложил, а через несколько недель, когда мы доберемся до Франции, может и вообще забыть. Однако кое-что он мог сделать для меня прямо сейчас. Дать знания. Я опытный флотоводец и адмирал, я водил в бой все, что можно, от маленького тральщика до авианосца, но никогда парусники. Я даже никогда не ходил на них. Мой опыт работы на фрегате показал, что я не знаю про управление и тактику боя парусных кораблей вообще ничего. Тогда я делал умный вид и к парусам не лез, чтобы не вызвать подозрений, а сейчас у меня есть шанс. Что делать на берегу, я не представляю, с морем связана вся моя жизнь, и для того, чтобы чего-то добиться в этом веке, надо начинать учиться прямо сейчас. Говори, сделаю все, что в моих силах, вежливо ответил Никола, но я заметил, как он напрягся. Я тебе уже говорил, что до встречи с пиратами обучался кораблевождению и навигации. Я хочу продолжить учебу прямо тут, на корабле. У Корнелия есть несколько гардемаринов в обучении, и я хочу присоединиться к ним. Ну и кроме того, мне нужен наставник, который обучит меня французскому языку. Пока это все, спокойно изложил я свои пожелания. Но, Виктор, это же невозможно. Чин гардемарина присваивает адмиралтейство, ни я, ни Корнелий не вправе тебе его присвоить. Заволновался Никола, с языком я тебе помогу сам, однако твоя первая просьба невыполнима. Я не прошу присвоить мне чин, а просто прошу учиться вместе с ними. Ну что за тупые люди, я ему одно, а он мне другое. Это же возможно. По прибытию во Францию, Корнелий всего лишь выдаст мне аттестационный лист, который позволит мне или продолжить обучение дальше, или получить должность на торговом судне. Уже сейчас я вполне состоявшийся навигатор, мне всего лишь нужно освоить остальное. В Голландии это возможно, и думаю, что во Франции тоже. Ах это, облегченно вздохнул Никола, тут проблем не будет. Считай, что вопрос решен, я сегодня же поговорю с Корнелием. Право, это такой пустяк. Ну а французский мы можем начать учить прямо сейчас. И мне это поможет развеять скуку, и тебе будет чем заняться. До обеда мы играли с Никола в интересную игру, я называл ему слова, а он переводил мне их на французский. Я старательно старался запомнить и повторить то, что он мне говорил, но, видимо, получалось у меня не очень, что вызывало безудержный смех у француза. Хреновый из него учитель. Нет бы поправить и объяснить, как правильно. Это же падла ржет как конь. Когда колясику принесли поднос с едой, а меня позвали к столу обедать, я был уже на грани и готов был нанести недобитку новые увечья. С облегчением распрощавшись с бывшим сокамерником, я направился знакомиться с французскими офицерами и гардемаринами. Стол был накрыт в капитанских покоях. Буквально вчера на нем своей грязной жопой сидел Никола, стряхивая со своей башки блох и вшей, а сейчас он красиво сервирован. Сегодня на обед была странного вида похлебка и жареная рыба, в качестве десерта выступал пудинг. Офицеры и гардемарины, даже мелкий сердитый пацан, пока не садились за стол, а стояли кто где с кубками вина в руках и разговаривали. Капитана пока не было. Судя по всему, без капитана тут не хавают. Мое появление вызвало всеобщий интерес. Слегка поклонившись как равный равным, я произнес приветствие на французском языке, которое выучил только что с помощью Николы. Мне с этими людьми каждый день хрен знает сколько времени встречаться, и нужно было прямо сейчас построить, если не дружеские, то хотя бы уважительные отношения. Приняв из рук вестового бокал с вином, я переместился к переборке и прикинулся ветошью, надеясь, что про меня забудут. Не тут, то было. Пятеро пацанов, в таких же, как и у меня, камзолах, тут же оказались рядом. Самый старший из них, парень, которому на вид было не меньше 20 лет, обратился ко мне на французском. «Я тебя не понимаю, мудила», с вежливой улыбкой, на русском языке, ответил я, «нормальный язык выучи, обезьяна, а потом приходи, поговорим». «Вы говорите на английском или голландском?» Тут же нашелся, что у меня спросить собеседник после секундной растерянности. «Не так хорошо, как хотелось бы, но говорю на обоих. Если не возражаете, я бы предпочел говорить на английском», обреченно ответил я. «Не хотел я с ними до прихода капитана знакомиться». «Отлично», удовлетворенно воскликнул парень и гордо продолжил. «Позвольте представиться, меня зовут Жюль де Альбер, старший гардемарин и старшина гардемаринов на Нептуне. Мое имя Виктор Жохов, гость капитана и пассажир этого галеона», ответил я. «Ну право, не скромничайте. Мы в курсе вашей истории». Глаза паренька горели. «Это же какая история, почти как в приключенческих модных романах». «Возможно, только вот в романах не ломают кости, не вешают на дыбу и не секут кнутом. Да и в романе вряд ли описано, как страшно сидеть в тюрьме, голодать, гадить в парашу и нюхать вонь немытых тел. Для того, чтобы сбежать, мне пришлось ударить топором по голове человека и угрожать ножом женщине». «Вы правы, это было весело и интересно», тупая улыбка этого паренька и его сравнение нашего жуткого побега с романом модного писателя мне не понравились. «Он ведет себя как ребенок, несмотря на свой внешний вид и облик почти взрослого мужика. Не била его еще жизнь, ох, не била. Ах, это была всего лишь простолюдинка, не берите в голову, Виктор», — легкомысленно отмахнулся парень. «А вы действительно убили тюремщика? Может быть, я не проверял, выжил он или нет, хотя череп у него был крепкий и не раскололся от удара», — не вдаваясь в подробности, ответил я. «Господа», — в каюту уверенной походкой зашел капитан, — «извините за задержку, но мне необходимо было проведать брата. Прошу к столу». Капитан специально говорил на английском. «Специально для меня. Прикольно, а мне тут начинает нравиться. Меня явно тут уважают, не то что эти голландцы, которые заставляют адмиралов гальюны драить». Мы расселись за столом. Мое место мне показал вестовой. Посадили меня сразу за офицерами, но перед гардемаринами, сразу показывая всем мой статус. «Небольшое объявление, прежде чем мы начнем наш обед. Хочу вам всем представить нашего гостя и спасителя моего дорогого брата. Это Виктор Жохова, господа. Отец Виктора — достойный русский дворянин», — начал капитан. Я встал и сдержанно поклонился присутствующим. «Вот же сука такая, не стал говорить, что я представился незаконнорожденным. Теперь все вокруг будут считать меня именно дворянином, и не скажешь же, что капитан врет. Так можно и новые приключения на свою задницу заработать». А капитан продолжил: «Виктор направляется с нами во Францию и не желает быть простым пассажиром. Он изучал навигацию и искусство управления кораблем, и теперь хочет продолжить обучение. Я решил пойти ему навстречу, тем более, что такое стремление похвально. С завтрашнего дня Виктор присоединится к нашим гардемаринам и будет вместе с ними постигать эту сложную науку. Французским он не владеет, зато сносно говорит на английском и голландском. Прошу всех проявить терпение и помочь ему освоить наш великий язык. А теперь, Жан, можешь приступать к молитве». Один из гардемаринов, видимо, как раз тот, чьи шмотки я прихватизировал, забубнил слова из священного писания, и через минуту всем приступили к обеду. Я, сидя на своем месте, и уныло ковырялся в тарелке. Все-таки присвоили мне статус, из-за которого сейчас запросто можно лишиться головы. «Дворянин, етить-колотить, Витька Жохов. А если по-русски, боярский сын, хорошо хоть не сукин. В России за такое самоуправство, если вылезет, меня выпарют, поставят клеймо на лоб и ноздри вырвут, а потом отправят на галеру веслом всю жизнь махать. Да и хрен с ним, меня еще поймать надо, зато поживу хоть как белый человек. Завтра начинается обучение, и когда оно закончится, я наконец-то смогу управлять парусным кораблем и не буду чувствовать себя ущербным недоучкой». Глава 9. Сижу вот и думаю, какая падла название всем этим мачтам, реям, веревкам и парусам придумывала, это же, мать его, невозможно запомнить. Не только запомнить, как и где они расположены, но даже название у них выучить, уже требует невероятных усилий и напряжения воспаленного мозга. Мачты, стеньги, рей, рю, гафели, гики, бушприт, и это только рангоут основной, а он еще и на составные части делится, и приставки к нему имеются. И ладно бы только это, так ведь есть еще стоячий и бегучий такелаж, паруса всякие. Да вот любую мачту хотя бы взять. По сути, палка и палка, только очень большая, Чего там сложного может быть? А вот хрен тебе, Витя. Она составная, собранная из кучи разных частей, и у каждой детали, вплоть до маленького гвоздя, есть свое название и предназначение. Только что в морду матросу дал, от всей своей пролетарской души врезал, ибо нифиг выводить из себя и доводить до белого коленя Витю Жохова. Не зря тут рукоприкладство процветает, ох, не зря. Заведу я себе, пожалуй, палку, как у боцмана Йоба. Добрейшей души, оказывается, был человек, просто святой. Только сейчас я стал понимать боцмана голландского фрегата, с этими дебилами по-другому нельзя. Я ему говорю, значит, совершенно спокойно, причем, ты, мол, мил человек, вон ту веревку проверь, надо бы подтянуть или заменить, а он мне в ответ, это, мол, не веревка, а крюизбом Брамстейн Фордуны. И скалится еще падла, типа самый умный, а у меня и так уже нервы на пределе. Ну а как не беситься-то, только что я был на лекции капитана, который с умным видом выдал гардемаринам вот такую вот речь. Бакштаги бушприта удерживают бушприт в диаметральной плоскости. Их гаками закладывают в обухи, поставленные по обеим сторонам судна. В переднюю часть бакштагов, как на крагах, ввязаны юферсы или штаг-блоки, которыми бакштаги с парным им найтуют на краге. И вот понимай как хочешь, голова кругом, а десятилетний Ивжируа, тот самый пацан, которого я первого встретил на галеоне, понял. А я, тупой недоумок, нет, и так постоянно. Этот час, когда мы изучаем рангоут, такелаж и принципы управления кораблем, для меня самый тяжелый и трудный в ежедневной учебе. Тут я отстающий и не получаю звездюлей от капитана, только потому, что не состою в его экипаже, а числюсь почетным гостем. А ведь тут лупит всех, кроме офицеров. И гардемаринам достается как бы не больше, чем матросам. Чуть косяк, пожалуйте ваш бродье на пушку и получите тростью по жопе. Всего и отличий, что гардемаринов лупит тростью и не снимая штанов, а матросов плетью и по голой заднице. Но ничего, я все равно выучусь. Вот сегодня уже усвоил, что такое эти гребаные крюизбом Брамстейн Фордуны. Если с изучением рангоута и такелажа дело движется со скрипом, то с изучением других дисциплин и языка все гораздо лучше. Все тут говорят на французском, и я потихоньку начинаю понимать этот язык. Вот никогда не думал, что стану полиглотом, а гляди ты, уже шприхаю и на английском, и на голландском, и вот теперь французский зубрю. Изучение языка идет у меня семимильными шагами, языковая среда способствует. Навигация так вообще хорошо, на ней я просто скучаю и поражаюсь тупости моих сокурсников, им как раз она тяжко дается. У французских гардемаринов вообще считается, что командиру корабля, даже и офицерам, это все нахрен не нужно, есть же специально обученные люди подлого сословия. Не пристало дворянам и будущим офицерам бумагу марать, а их математикой заниматься заставляют. Математику я тоже не люблю, но знаю крепко. Оттого простенькие навигационные задачки, которые нам выдает штатный штурман галеона, щелкаю как семечки, просто в уме. Штурман прямо заявил капитану, что научить меня ничему не сможет, так как я уже знаю все не хуже, чем он сам. Я-то лучше знаю, но говорить об этом, понятное дело, не стал. И тем не менее на занятия я исправно хожу, морские карты и лоции тут существенно отличаются от тех, что знаю я, и я с интересом их изучаю, иногда едва сдерживая смех, читая очередной великий научный труд. Занятия с канонирами и изучение мушкета даются мне легко, но нудно это все, скучно. Если с пушками особых проблем нет, то занятие с мушкетом подразумевает не только изучение матчасти, принципов стрельбы и уходу за хрупким и капризным механизмом, но и строевые приемы. Муштра, одним словом, монотонное повторение одних и тех же действий под команду, чтобы научиться действовать как автомат в любых условиях, даже когда голова отказывается думать от страха. Я знаю, что это нужно, я знаю, что без этого никак, но тем не менее терплю с трудом. На занятиях мушкетом мы изучали и другое оружие. Пистолеты, например, одноразовая штука по своей сути сейчас, используется только в ближнем бою, перезарядка во время боя не предусмотрена. Выстрелил, перехватил за ствол, и можно пользоваться уже как палицей, благо на рукояти есть специальный, окованный латунью набалдашник. Огнестрел тут был примитивный, однако принцип работы у него тот же, что и в оружии времен Второй мировой войны, из которого я в свое время вволю настрелялся, так что для меня разобраться и освоиться с ним проблем не было. Мастер клинка, усатый и седой унтер-офицер, учил нас владеть шпагой и абордажной саблей. И если со шпагой я пока еще не освоился толком, изучая только азы, то во владении абордажной саблей особых премудростей не было. Старый юнтер меня даже хвалил. Короткий клинок, наподобие саперного тесака, был предназначен для боя в условиях ограниченного пространства, среди сплетений такелажа и рангоута парусного корабля, где шпагой особо-то и не помашешь. В первом же учебном бою я заслужил уважение учителя. Тяжелый и тупой учебный инвентарь мне выдали в руки в первую же минуту знакомства с сенсеем. «Ну что же, господин Виктор, посмотрим, что вы умеете», — заявил мне унтер, — «атакуйте меня и в полную силу, пожалуйста. Представьте, что я пират, который хочет взять на абордаж ваш корабль. На секунду я застыл. Этой штуковиной если и не убить, то покалечить можно основательно. Он сейчас серьезно просит, чтобы я его со всей дури ей отоварил. Ну ладно, раз просит, хозяин барин». Бой закончился за несколько секунд. Унтер бесчувственной куклой повалился на палубу. Нет, саблей я его не задел даже. Он ловко отбил мой удар. Только вот он же пират. Сам так сказал. А жалеть пиратов и давать им шанс заколоть меня не в моих правилах, и честно фехтовать с заведомо сильным противником не наш метод, мы жить хотим. Он принял удар вскользь, красиво уводя мой клинок в сторону, а моя правая нога совсем даже некрасиво врезалась ему в пах, после чего я от души приложился коленом в подбородок, согнувшегося от боли учителя. Задача выполнена, пират повержен. Для порядка я еще и контрольный, добивающий удар обозначил. Гардемарины стояли, открыв рты, снующие по своим делам матросы остановились и застыли в оцепенении. Я же начинал паниковать. Нахрена я так-то, можно же было и как-то помягче, наверное, а с другой стороны, он сам сказал, что бить надо в полную силу. От раздумий меня отвлек унтер, он заворочился на палубе. Акулья задница. Унтер, держась руками за причинное место, выдал целую гору непереводимых французских выражений, по мне, как будто стадо быков пробежалось. «Приношу свои извинения, Филипп». «Извинился я, но ты сами просили в полную силу». «Никаких претензий, господин Виктор, все просто отлично». С перекошенным от боли лицом унтер поднялся наконец-то на ноги, однако при этом выглядел довольным. «Учитесь, господа, но это же нечестно». Ив, с выпученными глазами осуждающе смотрел на меня, и разве что только пальцем не тыкал от возмущения, «он победил вас нечестно». «Я вас не честному бою учу, а абордажному», — прервал возмущение юного гардемарина унтер, который, похоже, оправился от подлого удара. «Господин Виктор сделал все просто прекрасно. Фехтовать во время боя вам никто не даст, вас просто зарежут со спины, или застрелят из пистолета. Используем все, что подвернется под руку, этому я вас учил. Прячьтесь за вантами и мачтами, укрывайтесь за бортом, не стесняйтесь бить в спину и нападать группой на одного». «Ставьте подножки и легайтесь, как лошадь, в бою можно все». Несколько лет назад, когда наш капитан был еще зеленым лейтенантом, он в бою забил капитана английской галеры обломком весла. «Не ждите, что с вами будут биться по дуэльным правилам, правил никаких не будет. Для дуэли есть шпага, а для серьезного боя на корабле – абордажная сабля и ваше тело с мозгами». Виктор отвлек меня ударом сабли, а потом уложил на палубу ударом по яйцам. «Блестяще». Так я и стал любимчиком мастера клинка. Абордажному бою он учил меня сам, снова и снова прося выйти с ним на спарринг, и с удовольствием обсуждая и смакуя каждый новый подлый прием, который я старался применить, или который он использовал сам. А я таких приемчиков знал массу, пьяные драки у кабаков, в которых я участвовал в прошлой жизни, и не такому научит. Да и морским пехотинцем я когда-то был, и в рукопашных схватках уже участвовал. А вот шпага мне пока особо не давалась, но я не переживал, в дуэлях я участвовать не собираюсь. Никола шел на поправку. Он также, как и прежде, был затянут в лубки, однако корабельный доктор принял решение ноги ему не резать. Опухоль спала, кости срастались и заражений не было, а значит, нет причин для хирургического вмешательства. Вот как только они срастутся, мне непонятно, рентгена, понятное дело, тут нет, а на ощупь повреждения не оценишь. Раздавленные тисками ступни наверняка сломаны не в одном месте и переломы точно неровные. Я боюсь, что Никола на всю оставшуюся жизнь останется хромым инвалидом. Я ежедневно навещаю больного, напоминая о себе и изучая французский язык. Также Николя добровольно стал моим учителем по тактике современного морского боя. Корнелий давно уже хочет получить под команду другой корабль. Семья предприняла большие усилия, чтобы его назначили на линейный. Когда мы отплывали из Франции, как раз закладывался 70-пушечный двухдичный линейный корабль «Британь», на котором он должен стать капитаном. Оттого Корнелий так и рвется во Францию. Будь его воля, он бы на Гвинею и не ходил. Его задержали мои поиски, и теперь мы идем под всеми парусами, даже не заходя в бухты, которые обязаны проверять. Ведь наша эскадра как раз для борьбы с пиратами и предназначена. За все плавание ни одного не поймали. Галеон по сути приманка, полная морских пехотинцев и артиллерии, за фрегатами и шлюпами ему не угнаться. И значит, тактика наша заключается в следующем. Суда сопровождения, как ты знаешь, это у нас два шлюпа, остаются в виду берегов, с таким расчетом, чтобы перехватить беглеца, если ему удастся уйти от Нептуна, а Галеон, изображая из себя торговца, проверяет все возможные стоянки пиратов. Даже сейчас шлюпы держатся в отдалении, Корнелий не теряет надежды отличиться, хоть и чертовски торопится. Задумка в том, что такой приз ни один пират не пожелает упускать и постарается нас захватить. Нам даже не надо гоняться за ними, они сами к нам придут. Никола сейчас слегка пьян, но мыслит вполне трезво, рассказывая мне об одном из способов борьбы с пиратами. Если нас раскроют, и пиратский корабль попытается сбежать, его перехватят шлюпы. Понятно, со скучающим видом буркнул я. Эту историю я уже десятый раз слышу. Мне доложили, что тебя хвалят почти все наставники. Однако Корнелий в недоумении, иметь такие знания в навигации и абсолютно ничего не смыслить в парусном вооружении и вождении корабля, это странно. Можешь объяснить? Неожиданно Никола сменил тему. Да просто все, ничего странного нет, я уже давно обдумал ответ на этот вопрос, ибо он назревал. В России нет современного флота. У нас в ходу только небольшие галеры, качи и струги. Там простой рангоут и всего несколько парусов. Как я могу знать того, с чем никогда не сталкивался? Ты прав, варварская страна, это ваша Московия, удовлетворенно кивнул головой Никола и надменно продолжил. Тебе чертовски повезло, что ты попадешь во Францию, Виктор, и встретил меня. Посмотреть, как живет цивилизованный мир, и стать его частью, это большое счастье и доступно не каждому. Он этот разговор частенько заводит, пытаясь внушить мне, что одно только то, что я попаду во Францию, уже большая честь для такого варвара, как я. Размер обещанного вознаграждения с каждым днем все меньше и меньше в его глазах. Оказанная услуга стремительно обесценивается. «Ну не скажи», — возразил я, — «не такая уж и варварская. У нас просто нет незамерзающих портов, однако дело это поправимое. Поверь мне, не пройдет и нескольких десятков лет, и Россия уже будет на Балтике и в Черном море. В Индию и Китай у нас есть сухопутный путь, и море пока царям было неинтересно. Новый же царь морем грезит, а значит, будет и в России современный флот. Россия больше Франции в 30 раз, и освоить такие территории трудно, тут нечего и сравнивать. Ты же не был в России, а значит и не знаешь, о чем говоришь». «Ну-ну», усмехнулся Никола, «не будем спорить, Виктор, я знаю, что я прав, и ты сам в этом убедишься, едва только мы пройдем Ла-Манш, парус на горизонте». Крик вперед смотрящего, переданный по цепочке матросами, дошел до кормовой надстройки и отвлек нас от спора. «Ну все, Никола, поправляйся, я позже тебя навещу», — засуетился я. Встреча парусных кораблей в море — большое событие и разнообразие для однотонной жизни экипажа, я хотел посмотреть на это зрелище. Не дожидаясь ответа от моего должника, я выскочил из каюты. На корабле царило нездоровое оживление. Весь командный состав, кроме вахтенного офицера, собирался на передней надстройке, вооружившись подзорными трубами. Я тут же поспешил к ним, пользуясь своим привилегированным положением. Когда я поднялся наверх, на открытом мостике разгорался нешуточный спор. Не вмешиваясь и стараясь не отсвечивать, я встал возле ограждения надстройки и пытался рассмотреть в море парус, про который говорил вперед смотрящий. Стоящий рядом Жан молча указал мне рукой направление. Точно парус. Серая тень на волнах и приближается со стороны африканского берега. Он идет на перехват, подвел итоги дебатов капитан. Идем прежним курсом и готовимся к бою, господа. Добыча сама идет к нам в руки. А Виктор, и ты тут, хочешь посмотреть? Капитан сунул мне в руку подзорную трубу, и я благодарно кивнул головой. Припав к окуляру, я уставился на приближающийся парусник. Точка стала больше, но не намного, однако сейчас я точно видел, что корабль идет на пересечении курсов. Тут и дураку будет понятно, что он желает встретиться с нами. По давней привычке, Я повел трубу вправо, осматривая и остальные участки моря. Несмотря на то, что солнце слепило меня, я перевел взгляд за корму. Еще два паруса, господин капитан, идут параллельным курсом со стороны солнца. Глаза слезились, но я четко видел преследователей. Что? Капитан выхватил у меня из рук трубу и уставился в указанное мною место. Черт возьми, ты прав. Нас преследуют два мерзавца. Капитан растерянно опустил подзорную трубу, напряженно думая. Корабль-ловушка, сам угодил в ловушку маленькой эскадры пиратов. Типы кораблей с такого расстояния рассмотреть было трудно, но тем не менее, даже если это фрегаты или шлюпы, биться против трех противников галеону, сколько бы пушек у него не было, будет очень трудно. И это несмотря на подкрепление, которое еще даже не знает о том, что на нас напали. Похоже, скоро предстоит тяжелый морской бой, в котором мне волей-неволей придется поучаствовать. Глава 10. Капитан думал недолго. Французский галеон спешно готовился к бегству. Тактика ловушки против трех кораблей не действовала. Случись ближний бой, и после залпа в упор, галеон сцепился бы с пиратом в абордажном бою, но против сразу троих противников это не работало. Численное преимущество в людях, хоть и давало французам преимущество в абордаже, однако абордаж нес в себе и значительные неприятности. Далеко за корпус корабля выступали части рангоута и такелажа, реи имели длину несколько десятков метров. После того, как два корабля сцепляются рангоутом, быстро расцепить их уже не выйдет. Да что там говорить, по словам капитана, после сцепки обычно приходилось рубить оснастку, в прямом смысле этого слова, так что галеон из схватки с одним пиратом, даже если и победит, выйдет поврежденным. И иной раз повреждения бывают настолько сильными, что корабль попросту не способен продолжать бой. Войти-то в абордаж недолго. А вот как выйти? Два оставшихся противника смотреть, как режут их собратьев, не будут, и, воспользовавшись случаем, скорее всего расстреляют галеон, как на учениях. На быструю помощь подкрепления рассчитывать не приходится, они еще не видят противника, а значит спокойно идут в походном строю. Здесь нет еще радио, и еще долго не будет, флажковые сигналы уже вывешены на галеоне, однако до шлюпов далеко, и капитан уверенно говорит о том, что с такого расстояния наш крик о помощи не разобрать. Можно, конечно, привлечь внимание выстрелами из пушек, однако жечь дефицитный порох перед боем капитан не хочет. Мы убегаем, отваливая от береговой черты в открытое море, идя на соединение с остальными французскими кораблями. Просто сбежать у нас не выйдет, пиратские корабли гораздо быстрее, а значит варианта только два. Или, заметив, что галеон не один, пираты выйдут из атаки, или бой неизбежен, но биться мы уже будем 3-3. Канониры и прикрепленные к ним члены экипажа возятся с пушками. На палубу подняли заряды пороха и снаряды, в основном книппеля и картечь. Мы на море, а значит заряжаться заранее нельзя, порох отсыреет, и сейчас пушки спешно приводят в боевой вид. Я не вижу, что творится на нижних палубах, но однозначно то же самое, с тем лишь отличием, что канонирам там приходится тяжелее и заряжаются они ядрами. Самые тяжелые орудия как раз там, внизу. Корабельные пушки, сопоставимые габаритами с сухопутными, стреляют меньшим зарядом пороха, для сокращения отката. Потому как откат корабельной пушки должен быть ограничен, из-за дефицита места. Чем тяжелее пушка, тем сложнее система канатов, тормозящих откат и служащих потом для наката орудий, передачи отдачи на борт корабля и фиксации пушки в походном положении. Пушки главного калибра на галеоне – это скорее средство поставить жирную точку в бою, они будут стрелять в последнюю очередь и выстрелят скорее всего не больше одного раза. Перезаряжать их чертовски долго, на это в ближнем бою времени почти не остается, хотя канониры и постараются, конечно. Основная нагрузка в бою, как и основные потери личного состава, лягут на канониров верхней палубы, где установлены самые легкие и длинноствольные орудия. Их основная задача – не потопить противника, а обездвижить его и лишить команды. Они будут стрелять по рангоуту, не пытаясь проломить крепкие борта, а как только корабли сблизятся, рой картечи должен будет прорядить пиратскую команду. У нас преимущество в высоте бортов и надстроек, так что все шансы на то, что у мужиков все получится, есть. Хотя, все от ветра зависит. Встанешь на ветер, невозможно будет стрелять по рангоуту из-за наклона судна к противнику, а проломить борт эти маленькие пушки точно не смогут. Команда вооружается, арсенал открыт, и мой наставник по фехтованию, выдает команде сабли, абордажные крюки и прочий колюще-режущий инструмент для убийства себе подобных. В походе иметь оружие могут только офицеры, а арсенал открывают только перед боем. Вооружаются и мушкетеры. Шпагу или саблю? Когда очередь дошла до меня, спросил меня Филипп. Унтер спокойный и деловит, сразу видно, что для него обстановка привычная. Конечно, саблю, дружище, я жить хочу, а не красиво помереть, усмехнулся я. Ты же знаешь, что со шпагой я не силен. Правильный выбор, господин Виктор, а вот остальные гардемарины предпочли шпаги. Это грустно, урок они не усвоили, если выживут, будут умнее. Возьмите эту, как раз для вас приберег, английская, из трофеев, с виду простая, но сталь и заточка у нее хорошая, как раз под вашу руку. Сабля досталась мне и правда с виду проще некуда, потрепанная рукоять, обшитая кожей, гарда испещрена зарубками и царапинами. Этим клинком пользовались активно. Ножны только что не разваливаются, рассохлось дерево, латунный прибор потемнел от времени. Накинув перевязь, я отправился получать огнестрел. И вот я полностью готов. Сабелька оттягивает плечо, за поясом заткнут пистолет, а на поясе висит мешочек с пулями и порохом. Наверное, вид у меня боевой и страшный, на что очень хочется надеяться. Я поднимаюсь на капитанский мостик, у меня нет места в штатном, боевом расписании корабля, и я иду получать указания капитана. Капитан преобразился. На поясе два шикарных пистолета, отделанных золотом, обычную шпагу тоже сменила абордажная сабля, только в отличие от моей она куда как красивее и богаче украшена. Все офицеры и матросы на кормовой надстройке просто увешаны оружием. Господин капитан, я поклонился хозяину корабля, я в вашем распоряжении. Куда прикажете заступить на пост, Виктор? Отлично, мой мальчик, лишние руки нам не помешают. Капитан задумался, у тебя прекрасное зрение, оставайся тут, следи за морем, докладывай обо все, что увидишь. В случае чего поможешь рулевому или заменишь штурмана. Я отошел к борту, чтобы не мешать команде, и уставился на море. Особо ничего не поменялось, пока я вооружался. Бой парусных кораблей – это в основном преследование и попытка занять более выгодную позицию, и длиться это может часами, а то и днями. Мы изменили курс, уходя от берегов, а вот наши преследователи стали значительно ближе. Я всматривался в корабли противников, пытаясь угадать, с кем мы имеем дело. Тот корабль, что мы заметили первым, похож на фрегат, а два преследователя, что так удачно зашли со стороны солнца, представляли из себя что-то странное. Уж очень лихо они развернулись за нами, казалось, не прилагая к этому особых усилий. Именно они ближе всего к нам. Паруса там явно прямые, это не галеры, а вот что ходка идут и явно догонит нас быстрее фрегата. Попросив у капитана подзорную трубу, я дорезив в глазах всматривался в корабли противника. Весла там точно есть. Господин капитан, не могу понять, что это такое. Парусное вооружение как у фрегата, но они идут и на парусах, и на веслах. Отвлек я Корнелия от управления галеоном. Весла, ну-ка, капитан тоже всмотрелся в противника, это галера фрегат Виктор, и это плохо. Они идут по ветру и помогают себе веслами. Скоро они нас догонят. Часа три, и они начнут стрелять. Но мы тоже идем по ветру, и парусов у нас больше, да и подкрепление близко. Возразил я, по моим прикидкам, галеон разогнался узлов до 10. Я заметил также, что шлюпы изменили направление и идут к нам. «Они легче», — ответил капитан, — «а наши шлюпы, им приходится идти галсами, лавировать и использовать только часть парусов, да и потом, когда мы сблизимся с ними, им придется менять курс, и они неизбежно отстанут. В нашем случае хорошо только то, что на фрегат-галерах не может быть много пушек, а вот людей там в избытке, пираты скорее всего на весла посадили не рабов. Ну и что они нам сделают тогда? Пушек у нас больше, мы расстреляем их и уйдем», — удивился я. «Они маневреннее и не будут подставлять нам борт. Паруса они используют, чтобы нас догнать, а воевать будут как на обычной галере. Расстреляют нам корму, лишив рулей и рангоута, и пойдут на абордаж. Самые мощные пушки у них как раз на баке стоят, как только мы сблизимся, они с кормы и начнут. У нас, конечно, тоже на корме есть пушки, только вот их всего две, и они недостаточно мощные. Даже снеся им рангоут, мы их не остановим. Грибцов они под удар не поставят, а проломить им борт даже нечего и думать. Был бы он один, то пусть бы и шел на абордаж, но их там двое, и фрегат на подходе. Пока шлюпы успеют к нам на помощь, нас просто вырежут, и тогда шлюпы сами окажутся в ловушке. Корнелий от досады разве что на палубу не сплюнул. Командир маленькой флотилии просчитался, подставив под удар все свои корабли, и в этом была только его вина. Как и предсказывал Корнелий, пиратские корабли приблизились к нам на расстояние прицельного выстрела через пару часов. Теперь я во всех подробностях мог рассмотреть врагов. Это не комбинированные фрегаты, это галеасы. Длина каждого была сравнима с французским галеоном. Борта высокие, один ряд весел, 30 банок на борт. Три мачты несли смешанное парусное вооружение. Вооружение галеасов состояло из пушек, которые были установлены на батарейной палубе, причем последняя располагалась под палубой для гребцов, как два брата-близнеца. Эти корабли полностью идентичные, что удивило не только меня, но и Корнелия. Сейчас он уверенно заявлял, что оба корабля испанской постройки. Однако гадать, почему у пиратов оказалось два однотипных корабля, времени уже не было, морской бой начался. Корма закутана пороховым дымом, дышать трудно. Это наши канониры, ведут ответный огонь из капитанской каюты. Две пушки стреляют залпами, и ветер относит дым на капитанский мостик. Галеасам легче, дым от выстрелов ветер уносит в стороны, и видят они нас прекрасно. Оба пирата бьют по нам в разнобой, по мере готовности каждого орудия, оттого кажется, что они стреляют куда как чаще, чем мы. Стреляют они и книппелями, и ядрами. Две пушки среднего калибра на верхней палубе надстройки бьют по рангоуту, а четыре нижние пытаются попасть в корму и уничтожить рули командный состав французского галеона. Пока попаданий нет, нам везет, но 12 пушек, просто по закону больших числе, должны скоро пристреляться и попасть в галеон. Очередное ядро врезалось в воду буквально в паре метров от борта корабля, и тут же один из книппелей со свистом рассек воздух над нашей головой, срезая такелаж. Косой парус забился на ветру растрепанной тряпкой, засвистели свистки боцманов, и стоящие на готове матросы стремительно взлетели на мачту, пытаясь обуздать порванный парус и восстановить повреждения. Скорость галеона стала снижаться. Еще через 5 минут сразу два ядра влетели в корму, разнося в щепки богатое убранство капитанской каюты. Первые крики боли и отчаяния разнеслись по кораблю, сорванное с креплений пушка бешеным мастодонтом покатилась по каюте, снося все на своем пути. Перед кормовой надстройкой, на палубе, стали выстраиваться ряды морских пехотинцев с мушкетами наперевес. Абордажа не избежать, это понятно абсолютно всем. Капитан был бледен и сосредоточен, он уже давно не смотрел на два французских шлюпа, которые с какого-то перепуга пошли не на помощь своему флагману, а на перехват пиратского фрегата, оставив нас один на один с двумя врагами. Сейчас три парусника стремительно удалялись, играя в гонку на выживание. Шлюпы гнались за пиратом, а тот уверенно уводил их от добычи, которую терзали его напарники. Все офицеры французского галеона, несмотря на обстрел, сосредоточились на обстреливаемой корме, через силу шутя и пытаясь не показать своего страха. Мне тоже приходилось оставаться рядом с этими безумцами, которые понтовались друг перед другом, делая вид, что им вражеские ядра и картечь нипочем. Идиоты! Один удачный выстрел, и корабль обезглавлен. Так нет же, дворянская честь не позволяет укрыться. Близкородственные связи до добра не доводят, именно от них такие дебилы и рождаются. Очередное ядро снесло ограждение кормового мостика, и ворох щепок и обломков дерева накрыли всю дружную компанию, а меня снесло с надстройки прямо на выстроившихся мушкетеров. В глазах потемнело, и я отключился, сильно приложившись о палубу. Когда я пришел в себя, на корме уже шла ожесточенная схватка. Я валялся возле борта, куда меня кто-то заботливо отпинал, чтобы я не путался под ногами у занятых делом злых мужиков. Кряхтя я поднялся на колени и ощупал себя руками. Вроде кости целы, а вот голова вся в крови. Проведя по ней рукой, я с ужасом обнаружил, что из скальпа торчит щепка. Судорожно, и не осознавая, что делаю, я резко выдернул обломок борта из головы и тут же взвыл от боли. Черт, ни хрена себе меня приложило. Голова слегка кружилась, то ли от сотрясения, то ли от потери крови, но я заставил себя перевести взгляд на корму. Там, прямо на капитанском мостике, отчаянно сражались французские мушкетеры и матросы, отбиваясь от наседающих на них пиратов. Вся палуба была усеяна телами, второй пиратский галеас, с креном на правый борт и проломленными бортами, прямо сейчас наваливался на Нептун, и с его бортов и мачт, окутанных дымом, в нашу сторону били длинные, огненные струи мушкетных выстрелов. с мачт галеона и носовой надстройки, им в ответ стреляли французы. Я проспал обмен залпами, нифига себе, а может оно и к лучшему. Честно говоря, я растерялся. Куда мне бежать, что делать? Скоро именно сюда будут высаживаться пираты, со второго галеаса, и встретить их тут некому. На палубе, возле меня, стонут раненые, а вся основная заруба идет на корме. Между тем, на вражеском корабле, возле борта, собралась уже внушительная толпа, ожидающая, когда же можно будет перебраться на французский корабль. Пока я растерянно озирался, ища спасения, мой взгляд упал на зажженный фитиль в руках мертвого канонира. Весь расчет пушки, которая располагалась как раз напротив места сосредоточения пиратского десанта, был мертв, но пушка, судя по всему, была заряжена. Не думая больше и секунды, я прямо на карачках метнулся к орудию. Меня заметили, несколько пуль вспороли палубу возле меня, но через секунду я был уже под защитой борта. Подобрав фитиль, я ткнул его в запальное отверстие, молясь всем богам, чтобы орудие было заряжено картечью. Бахнуло знатно. Огненный смерч вырвался из жерла орудия, относя в сторону вражеского корабля не только заряд, но и куски горящих картузов. Пушка стремительно покатилась назад, открывая орудийный порт. С соседнего корабля раздался жуткий вой покалеченных людей. Пользуясь случаем, я заглянул в образовавшееся отверстие. Мда, похоже, там не картечь, а книппель был. Они у нас представляют собой две половинки ядра, скрепленные длинной цепью, и вот сейчас этот заряд прошелся по готовым к абордажу пиратам практически в упор, и остановила его только мачта, которая медленно и величественно сейчас падала как раз на Нептун. Я тут же вскочил и бросился на бак корабля, где оставалась еще не захваченная врагом надстройка. Успел я вовремя, мачта погребла под собой пушку, которая спасла мне жизнь. Я же взлетел на трап надстройки и оказался в толпе мушкетеров и матросов, которыми командовал Филипп. Отличный выстрел, господин Виктор. Вокруг раздались одобрительные голоса французов, а унтер даже позволил себе слегка хлопнуть меня по плечу. Благодаря вам, штук 10 этих отродий дьявола вернулись к сатане. И главное же, как вам терпения то хватило, дождаться, когда они станут кучнее. Там книппель был, тупо ответил я, тряся головой от шума, который звенел у меня в ушах. Вон и чего, протянул Филипп, шустро заряжая мушкет. Тогда все понятно. А вот мне ни хрена не понятно. Мы выигрываем или проигрываем? Где офицеры, чего делать-то? Где капитан и офицеры, Филипп? Прокричал я после очередного залпа. Все на корме, и живы ли они, непонятно, ответил Филипп, снова заряжая свое оружие. А тут кто старший по чину? Запаниковал я. Вы, господин Виктор, из офицеров и гардемаринов тут только вы. С усмешкой ответил старый унтер-офицер. Принимайте командование. Глава 11. Я привычно огляделся по сторонам. Главный так главный, это мы могем. Нас тут 56 человек, 30 мушкетеров и 26 моряков. На марсовых площадках мачт в живых тоже человек 5 стрелков наблюдается. Они сидят в вороньих гнездах, ведя огонь по своим коллегам с пиратского корабля. Маловато чего-то нас совсем, или все остальные на корме бьются. Там кипит кровавый бой, все перемешались между собой в рукопашной схватке. Стрелять в эту толпу значит задеть своих. Мужики ведут огонь в основном по пиратскому кораблю, стараясь помешать высадке, однако не очень-то у них получается. Пираты стремительно заполнят главную палубу, они уже на кормовых трапах, пока игнорируя нас. Это как раз понятно, главная их задача — смести и уничтожить главный очаг сопротивления, очистив место для высадки экипажа галеаса, который атаковал нас с кормы, обеспечив приток подкреплений. На обоих пиратских галеасах команды человек 300 наберется, а нас изначально было 160. Где канониры с нижних батарейных палуб? Спрашиваю я невозмутимого Филиппа. Люки задраили, это как положено. Там крюит камера и арсенал, ну и припасы с водой, вином и ромом, понятное дело, поясняет мне старый унтер. Они их оборонять должны и у пушек быть. И это, нашим бы помощь. К черту крюит камеру. Зло сплюнул я, сюда их всех, оставить только несколько человек, которые охраняют люки. Общий сбор. Нашим мы поможем, только если тут устоим и палубу очистим. Всех вооружить пистолетами, если есть, кому не хватит, мушкетами. Что вы задумали, господин Виктор? Осторожно спросил Филипп. Похоже, он уже не рад, что передал команду мальчишке. Собираем тут все силы, по команде идем вниз, на палубу, и захватываем крайние орудия. Выкатываем их с места и, развернув вдоль борта, заряжаем картечью, а после залпа, тут же идем в атаку. Чем больше пиратов в это время будет на нашей палубе, тем лучше. Также поднять с батарейных палуб картузы с порохом и фитили. Перед атакой сбросим несколько зарядов на головы этим засранцам. Свистать всех наверх, или как там у вас эта команда подается быстро, Филипп. Счел я нужным разъяснить свои действия опытному ветерану. Крюит-камеру, конечно, нужно охранять, но только вот мы воюем не с регулярной армией, задача которой уничтожить наш корабль. Пираты свой приз взрывать не будут, тем более вместе с собой, им только добыча нужна. Филипп гаркнул что-то на французском, и за моей спиной громко застучал барабан, выдавая какую-то замысловатую мелодию, а один из моряков скрылся в надстройке. Тем временем палуба пиратского корабля почти опустела, все, кто мог, перебрался к нам в гости и уже хозяйничал на галеоне. Положение на корме становилось критическим, группу французских моряков разрезали надвое и прижали к бортам. По нам тоже вели огонь, однако высокое ограждение надстройки пока надежно укрывало нас от вражеских пуль, а на трапы пираты пока не решались сунуться. Несколько смельчаков, которые попытались лихим наскоком подняться наверх, были сметены защитниками надстройки. Относительно спокойное место на носу галеона и жаркую схватку на корме разделяла упавшая мачта Голиаса. Через несколько секунд стало прибывать пополнение. Черные от копоти и гари, расчеты орудий выбирались из недр корабля на баке и поднимались на надстройку. Вооружены они были кто чем, и тем не менее все были при оружии. Как только на мостике стало тесно настолько, что передвигаться стало практически невозможно, я дал команду гренадерам-любителям подпалить запалы картузов, и 5 пакетов полетели вниз. «Открыть рты, закрыть уши!» – заорал я, подавая пример. Взорваться заряды с порохом должны совсем рядом, отгоняя пиратов от трапов. Прогремело несколько взрывов, сполохи огня и вонючий дым от черного пороха закрыли палубу корабля. Больше не мешкая ни секунды, я толкнул стоявших передо мной мушкетеров к лестницам. «Вперед, Монтёе!» «Саинт Денис!» Над палубой галеона прогремел слитный крик из десятков глоток. Толпа подхватила меня, и я стал невольным участником атаки. Не прошло и нескольких секунд, как все мое войско было на главной палубе. Филипп прокричал команду, из десяток канониров бросились к пушкам. Перерезав тросы откатной системы, артиллеристы практически мгновенно развернули пушки. Заряжено. Обе команды сообщили о готовности орудий к стрельбе одновременно. Нам не потребовалось терять время на заряжение орудий, как и та пушка, из которой стрелял я, они были готовы к бою. Развернув и уперев орудие к борту надстройки, канониры готовы были стрелять. Хоть бы там картечь была, мысленно взмолился я. Огонь! Прохрипел я вдруг севшим голосом, но меня услышали. 2 выстрела из пушек и залп из мушкетов и пистолетов слились в один громкий бум. И без команды, вся наша толпа, строем я назвать этот разношерстный сброд не возьмусь, бросилась в атаку, перепрыгивая через тела убитых, раненых, обломки рангоута и тлеющего такелажа. Лавина французских моряков смела ошеломленных и оглушенных пиратов на первой линии и уже вскоре прижала противника к кормовой надстройке. Я несся вместе со всеми, обнажив саблю и держа в руке заряженный пистолет.